Глава 8. К тому моменту, как я добрался до нашей стоянки, я уже с трудом волочил ноги. День выдался тяжелый, хотя и не настолько, насколько случалось раньше, особенно учитывая, что, возвращаясь, приходилось все время двигаться вверх, к краям исполинской чаши, в которой орки построили свой город. Но тут у меня открылось второе дыхание. С Иштрил что-то случилось. Не могла она остаться ночевать вдали от основной части припасов. Мало ли что здесь с ними может в ее отсутствие произойти. Я представил себе, как она лежит где-нибудь придавленная обрушившимися стенами или надышавшаяся ядовитого газа из глубины трещин, прорезавших город. А может, она уже мертва? Не нужно было ее оставлять. Она совсем девчонка, первый раз оказалась одна за пределами уютного и относительно безопасного эльфийского леса. Меня-то в свое время долго готовили, учили драться, заставляли бегать до изнеможения. О чем я только думал? Ведь сам лишил девушку родного дома, а теперь бросил ее здесь, в мертвом городе, полном отравы и призраков неупокоенных орков. Что с того, что она меня презирает? Нашел на кого обижаться». Я выскочил обратно из здания, не озаботившись даже набрать припасов из своего рюкзака. Правда, ледяной порыв вонючего ветра из центра долины немного остудил голову. Искать девушку ночью было вообще-то большой глупостью. Зрение мое ночью работает далеко не так хорошо, как у первородных. А свет луны и звезд хорош только на открытой местности. Тени домов от этого неверного света становятся только гуще и чернее. Забежав обратно в здание, я вытащил из импровизированной поленницы, которую сам же приготовил утром, несколько достаточно длинных обломков дерева, обмотал их тряпками, в которые легко превратился плащ того первородного, что я нашел возле расселины. Без масла такие факелы горят слишком быстро, а света дают совсем мало, но большого выбора здесь у меня не было». Вытряхнул свою сумку, оставив там несколько шариков воды и лепешек, и таким образом, подготовившись, выбрался наружу. Теперь предстояло решить, в какую сторону идти. Наверное, к центру орочьего города Иштрил не пошла, ей же нужно исследовать город, а для этого неплохо бы для начала осмотреть окраины. Но развалины тянулись в обе стороны от того дома, в котором мы остановились». Я пошарил взглядом по земле в надежде заметить какие-то следы. Тщетная надежда, если учесть, что ни пыли, ни песка в городе не было. Все давно унесло ветром. Только каменная мостовая. Дорого бы дал наш король, чтобы в его городах были такие мостовые. У нас-то камнем выкладывают только центральные площади, кварталы побогаче — деревом, а окраины обходятся и так, утоптанной землей. У орков с этим проблем не было. Вот он, камень, сколько угодно. Собственно, вся эта равнина, на которой расположился злополучный город, представляет собой гигантскую каменную плиту. И как в такой ситуации найти хоть какие-то следы? Зло сплюнув на мостовую, я решил положиться на везение и просто пошел вправо. Оли Летеар правша, значит, и пошла она направо. Сомнительное логическое построение, но ничего лучшего мне в голову прийти не могло. И надо же, удача мне улыбнулась. Ближайший ко мне дом оказался помечен кружочком из сажи. В свете луны на белой каменной стене это было отлично заметно. Я подошел к дому на противоположной стороне улицы, тому, чья стена скрывалась в тени, но и там, присмотревшись, заметил такой же круг. Для того, чтобы убедиться в своих предположениях, я вернулся назад и осмотрел те дома, что стояли по левую сторону от нашего. Здесь никаких кругов не было. Отлично. Последний дом, отмеченный Иштрил, я нашел спустя 2 часа после начала поисков. Дважды мне пришлось перебираться через небольшие трещины, перепрыгнуть их не было никакой возможности, но поскольку пролегали они поперек улицы и были все-таки не так широки, как та, в которую я уперся днем, в некоторых местах разрушенные здания образовали нечто вроде моста. Перебраться было вполне возможно, хотя в другое время я бы ни за что не решился делать это ночью в темноте. Следующая расселена была намного шире всех виденных мною ранее. Ближайшие к ней 4 дома не были отмечены сажей. Удивительно, но в этой части улицы строения сохранились намного лучше. Я с надеждой заглянул сначала в ближайшие ко мне, потом подошел к тем, что были на краю трещины. Никаких признаков иштрил. Тогда я обмотал тканью лицо в несколько слоев и подошел к трещине. Факел пришлось затушить. Запах газа был настолько силен, что я всерьез опасался того, что он загорится даже у поверхности. Пытаться рассмотреть что-нибудь внизу в отсутствии света было бессмысленно. Но я сбросил вниз несколько камней, пытаясь понять, глубока ли пропасть, и нет ли здесь такого же уступа, как в первой расселине. Если судить по тому, что звука падения я так и не услышал, дна у этой пропасти не было вообще. Я отошел от края и снова осмотрелся. Тишину не нарушало ничего, кроме осточертевшего ветра. Впечатление такое, будто здесь кроме меня нет и никогда не было вообще ни одной живой души. Снова стало страшно. Подумалось, что я никогда не найду Иштрил, что она уже сгинула здесь, и вслед за ней сгину я. Может быть, сегодня, а может быть, через неделю. Но в любом случае, этот мертвый город не позволит кому-то находиться на своей территории и оставаться живым. И уйти я не смогу, просто не смогу бросить здесь Иштрил, даже зная, что она, скорее всего, мертва. Я теперь лучше понимал, почему она так старательно ищет давно погибшую мать. Слишком тяжело сознавать, что она бродила здесь, в этом царстве тоски, одна, и умерла тоже одна, и так и будет оставаться в этом ледяном одиночестве целую вечность, сопровождаемая только унылым гудением ледяного ветра. Я уже не торопясь снова запалил факел и подошел к длинному зданию, ближе всего стоявшему к пропасти. Собственно, раньше оно было, наверное, длиннее. Просто когда случилось землетрясение, часть здания и одна из его стен обрушилась вниз. Но само строение оказалось, видно, слишком прочным, и все остальные стены и даже крыша сохранились. Я вошел внутрь, тщательно осмотрел каждую комнату — ничего. Даже пыли нет, несмотря на то, что пространство неплохо защищено от ветра. Нашел сохранившуюся лестницу и зачем-то полез на чердак. Чердак представлял собой одно большое помещение, и в самом дальнем его краю, в отблесках пламени факела, я заметил что-то, показавшееся вначале кучей тряпья. У меня сердце заколотилось, непонятно то ли от ужаса, то ли от безумной надежды. Не решаясь сделать шаг, я позвал: «Иштрил!» Голос сорвался, получилось какое-то хриплое карканье. Сверток в углу шевельнулся, послышался всхлип. Я подбежал к нему, по дороге чувствительно приложившись головой о балку, а потом еще и споткнулся обо что-то, так что вместо того, чтобы подойти к девушке, я растянулся перед ней на полу, проскользнул на брюхе немного и ткнулся головой в поджатые ноги. «Иштрил, чего ты здесь прячешься? Я тебя ищу, а ты даже не отвечаешь!» Я не понимал, что происходит, к тому же удар по голове был и в самом деле чувствителен, так что не придумал сказать ничего более умного. Девушка выглянула из-под плаща, которым до этого тщательно укрывалась, и дрожащим голосом спросила: «Эрик, это правда ты? И ты живой? Не призрак?» От удивления и возмущения я не сразу нашелся с ответом. Подгреб под себя расползшиеся руки и приподнялся. Но ответа, кажется, и не требовалось. Иштрил вдруг вцепилась мне в плечо обеими руками, уткнулась туда же лицом и горько разрыдалась. Сквозь всхлипывание до меня доносились обрывки жалоб. «Шепчут, мертвые, кричат. Залезла сюда, а спуститься боюсь». «Потом ты кричишь. Я думала, ты тоже уже мертвый. Пришел за мной, чтобы забрать». «Вот что, Оли!» Дождавшись, когда девушка перестанет плакать, решительно сказал я. «Нам нужно отсюда уйти. Этот запах сводит с ума, вызывает галлюцинации. Я сам полдня от мертвецов бегал, пока не понял, в чем тут дело. Вдвоем, конечно, с этим проще бороться, но зачем бороться, если можно просто уйти? Так ведь и отравиться можно». «Лучше бы, конечно, дождаться утра. Не надо бы лазить по этим развалинам в темноте. Но до утра мы тут с ума сойдем. А то я уже тоже голоса начинаю слышать». Девушка послушно кивнула, но руку мою так и не отпустила. Мы так и спускались на улицу, вцепившись друг в друга, и всю дорогу до того дома, где остались наши припасы, я держал ее за руку. Утром я проснулся от ужасной головной боли и к тому же не чувствовал правую руку. Первое, как я понял, было результатом воздействия газа, а второе — из-за того, что всю ночь на плече у меня проспала Олли Латеар. Я осторожно высвободил руку, подложив вместо нее сумку, и отправился за водой. Когда я вернулся, Иштрил уже не спала. Она смущенно посмотрела на меня и стала помогать разводить костер. «Мне так стыдно!» — неожиданно заговорила она, когда кипяток уже был готов. «Я думала, я смогу жить одна, и мне не нужна ничья помощь. А получается, что я могу быть только обузой. Сначала для отца, теперь для тебя. Я не хочу тебя задерживать». Я удивленно хмыкнул. «Видела бы ты меня год назад. Единственное, что у меня хорошо получалось, это проглатывать книги одну за другой. Если бы вокруг меня не было хороших людей, которые мне помогали, я бы уже давно сгинул. И знаешь, давай не будем расходиться. Этот город слишком велик для того, чтобы бродить по нему в одиночестве». Олли Латеар кивнула, как мне показалось, с некоторым облегчением. И после завтрака, когда мы вышли из дома, я повернул было в сторону отмеченных сажей домов. Девушка меня остановила. «Эрик, я поняла, что это бесполезно. Пойдем к горам. Это же глупо. Даже за год мы не сможем обойти весь город». «Хорошо. Я думаю, если твоя мать добралась до сюда, она тоже пошла бы в сторону гор». «Скорее всего». «И через несколько шагов?» «Только давай будем заглядывать в те дома, которые нам по пути». За день мы добрались до той расселины, возле которой я нашел тело первородного. Я рассказал о своих предположениях по поводу желтого вещества, выслушал соображения Иштрил. Они не слишком расходились с моими, и хотя подтвердить мои предположения девушка не могла, я укрепился в мысли, что никакой магией первородные при разрушении города не пользовались. Вот только почему так мало эльфов возвращается из похода в Орочий город? «Да, путешествие довольно опасно, и вчера я несколько раз едва не погиб. Но сегодня, зная об опасностях города, я бы в те ловушки уже не попался. Можно ведь заранее изготовить повязку, смочить ее водой как следует, и тогда можно достаточно долго работать в трещине, не опасаясь галлюцинаций. Или первородные так и не догадались о причинах появления призраков». Мы с Олли Латеар заглядывали в каждый из домов, которые попадались нам на пути. Несмотря на давнее землетрясение, не так уж мало их сохранилось. Большинство из них были пусты, попадались только обломки мебели. Кое-где в зданиях встречались старые кострища, следы пребывания первородных. В общем, за столетия первородные вынесли из города все, кроме стен. Однако на следующий день мое мнение изменилось. Город был слишком велик, и деятельность эльфов затронула только небольшую его часть. Мы с Иштрил по-прежнему осматривали те дома, которые выглядели целыми. В некоторых встречалась мебель в удивительно хорошем состоянии. Очень красивая, резная, покрытая каким-то лаком, предохраняющим от сырости. Около одного из шкафов я остановился надолго, рассматривая изящные узоры на гладком дереве. И в самом деле сокровище. Такой шкафчик, вероятно, выглядел бы вполне органично в королевском дворце. В одном из домов я случайно заметил кочергу, краешек которой выглядывал из-за камина. Самая обычная кочерга, правда, кузнец, который ее ковал, был настоящим художником. Она напоминала ветвь дерева, и только по цвету можно было догадаться, что это дело рук разумного, а не природы. Но Олли Латеар уставилась на кочергу с восторгом. «Это же настоящая орочья сталь!» — с придыханием воскликнула она. «У нас она очень ценится. Ее переплавляют и добавляют в оружейную. Да вот хотя бы мой Уруми, в нем тоже есть частичка орочьей стали. Этот меч подарил моей прабабке ее муж. Он был кузнецом. Даже у брата был не такой хороший». «Правда?» — удивился я. «А я думал, у вас все оружие одинаково хорошее. У нас оно очень ценится. Люди такую гибкую и прочную сталь ковать не умеют». «Да, гибкая и прочная, а если добавить орочью, то еще и не тупится». С энтузиазмом продолжила рассказ девушка. «А орки не умели гибкую делать. Видишь, у них только прочная». «И зачем вы с ними ссорились? Торговали бы лучше», — удивился я. «Да мы почему-то вообще ни с кем ужиться не можем», — грустно и сердито ответила девушка. «И в последнее время мне кажется, что очень много от этого теряем». Через пару часов после полудня Оля Латеар озадачила меня неприятным вопросом. «Эрик, а ведь эти трещины, они в основном направлены из центра к краям города. Ты заметил?» «Действительно. Когда в поисках девушки я шел по окраинам, за время пути мне пришлось пересечь два небольших провала, и еще один я видел. А за те два дня, что мы шли к центру, расколы хоть и встречались иногда, но пересекать их не нужно было. Они шли в том направлении, куда было нужно нам. Трещины, конечно, не были прямолинейными, но общее направление оставалось постоянным. Мне это было ясно с самого начала, так что выводами девушки я не был удивлен. Так что я просто снисходительно кивнул и пробормотал. «Ну и что? Идти-то нам не мешает, а перебираться через них опасно». «Эрик, я тебе об этом и говорю. Мы идем в сторону гор. Долина, в которой расположен город, похожа на чашу. Она вогнутая. Если предположить, что эти гадкие ямы расходятся от центра радиально, значит, чем ближе к этому центру, тем они будут шире, и перебраться через них будет сложнее». «Вот теперь я почувствовал себя дураком. Ведь знал все это, а сообразить не мог. Еще неизвестно, сможем ли мы теперь обойти этот центр по кругу, или придется возвращаться назад, туда, где ширина провалов еще позволяет через них перебраться. Весь сегодняшний день мы шли по почти нетронутым землетрясением улицам, кажется, угодив на самую середину куска пирога, и даже не видели трещин. Неизвестно, насколько они здесь шире. Мы сменили направление и стали пробираться поперек улиц, туда, где, по нашим расчетам, пролегала очередная трещина. Идти таким порядком получалось намного сложнее, чем вдоль улиц. Там, где расстояние между домами было небольшим, оно было чаще всего завалено битым камнем. Приходилось искать переулки. Я на ходу размышлял. Провизии у нас осталось еще на 4 дня. Вода здесь встречается, но ты сама видела, какая она. Пахнет отвратительно. Даже не помоешься, не говоря о том, чтобы пить. У меня обоняние совсем отключилось от этой вони, но, наверное, от меня уже разит. Знаешь, в том доме, который мы снимали с отцом, была баня. Ты ведь не знаешь, что такое баня? По крайней мере, я у вас таких не видел. Конечно, у вас тоже неплохо придумана всегда теплая вода, но баня все-таки лучше. Дорого бы я дал за то, чтобы мне довелось еще хоть раз помыться в настоящей бане». Девушка неожиданно заинтересовалась и попросила объяснить. «Думаю, ее проблема гигиены тоже давно мучила. Я с готовностью травил себе душу, описывая устройство и ощущения. И вот возвращаешься из леса, грязный, голодный, замерзший, лицо испачкано жиром пополам с сажей, снимаешь все это безобразие и в парилку. А там так жарко, воздух влажный и горячий, даже горло обжигает при дыхании. А Биар, это мой друг, нахлестывает веником, пока кожа не покраснеет. Никакой простуды не остается. Кажется, что вымылся не только снаружи, но и изнутри». На этих словах девушка издала отчетливый стон зависти. «Я и сам себе сейчас завидовал, представил себе одно из таких возвращений и неожиданно для себя закончил». А потом Биар орет трактирщику, чтобы позвал веселых девок, хамелеон его поддерживает, а я убегаю в таверну отъедаться. «А кто такие веселые девки? Почему они веселые?» Я под своим слоем грязи покраснел и, заикаясь и сбиваясь, стал объяснять девушке концепцию продажной любви, которая, когда Иштрил поняла, о чем речь, ее ужасно рассмешила и озадачила. «То есть у вас считается неприличным общаться с девушками? Поэтому те девушки, которые все-таки согласны общаться, требуют за это деньги?» «Ну, не совсем общаться», — я покраснел еще сильнее. «Да поняла я». «Ну да, тогда так и есть». То есть девушки продают свое доброе имя за деньги?» «Я никогда это с такой точки зрения не рассматривал, но да». «При этом, насколько я поняла, мужчин за это никто не порицает?» «Ну, если мужчина не женат, то порицают, но не сильно. Смотрят сквозь пальцы. А если женат, то, ну, не знаю, тоже смотрят сквозь пальцы, но могут наябедничать жене, и тогда ему не поздоровится». «А если все наоборот? Если девушка хочет общаться и готова платить за это деньги?» «Я про такое слышал, но редко. Таких мужчин вообще все презирают, еще больше, чем веселых девок. Хотя к последним в разных местах по-разному относятся. Я слышал, что в столице их даже уважают, стихи им посвящают. Только там они как-то по-другому называются и очень дорого берут за свои услуги, только благородным по карману. Хотя там сложнее все. Я не очень в этом разбираюсь. Я уже не рад был, что начал этот разговор». «Эрик, а ты благородный?» «А? Я... да. Но я совсем недавно стал благородным. Меня Его Величество наградил...» Я осекся. «За то, что ты убил много эльфов?» «Нет, не совсем. Мы вошли в лес, тот, что был нашим. Наша тысяча и тысяча помойных. Это... ну, вот как ваши провинившиеся, которых сюда отправляют. Только их никуда не отправляют, а просто в самые опасные места ставят. Ваши нам ловушку устроили, и тысячник, чтобы сохранить хоть кого-то, оставил помойных прикрывать отход. И раненых оставил. А я остался с ними. Я же лекарем был в нашей тысяче. Вот за это мне пожаловали дворянское звание». Оли Латеар задумчиво рассматривала меня, отчего перестала смотреть под ноги и ожидаемо споткнулась, после чего тряхнула головой и лукаво спросила. «Значит, ты можешь теперь пользоваться услугами этих дорогих, веселых девок для благородных?» Я натужно рассмеялся. «Я очень бедный благородный, так что на их услуги у меня все равно денег нет». «Значит... ты пользовался услугами простых веселых девок, дешевых?» «Да ничего я не пользовался», — буркнул я. «Мне отец говорил, что в этом случае девальвируется сама концепция близости». Девушка рассмеялась, глядя на мою покрасневшую физиономию, и прекратила издевательство. Подождав еще каких-нибудь неудобных вопросов и таковых не дождавшись, я облегченно выдохнул. «И все-таки как хочется в тепло и в баню, а еще что-нибудь повкуснее набивших оскомину эльфийских лепешек». Обнаружение очередного провала чуть не стало для меня фатальным. Мы уперлись в сплошные завалы битого камня. Целая улица была разрушена, да так, что найти проход было невозможно. Попробовали пройтись вдоль, но проходимых мест как-то не наблюдалось. Кучи битого камня перемежались с кусками стен, в некоторых даже сохранились дверные проемы. В один из таких я и полез, надеясь, что внутри остатков здания будет проще передвигаться. Я откатил несколько крупных камней и ужом стал протискиваться в образовавшуюся полость. Мои действия, видимо, нарушили шаткое равновесие, так что в какой-то момент я почувствовал, что двигаюсь, не прилагая никаких усилий. Камни и щебень подо мной стали ворочаться, а потом и вовсе посыпались куда-то вниз. Трещина, оказывается, пролегла прямо через дома. И теперь я, все ускоряясь, сползал в пропасть. Я судорожно пытался за что-нибудь ухватиться, безуспешно. Руки, выставленные перед собой, провалились в пустоту. Я уже приготовился к короткому полету, когда в шею мне впились завязки плаща, и падение прекратилось. Камни все еще ворочались подо мной, веревка больно давила на шею, грохот вокруг стоял страшный, но сам я оставался на месте. При этом я ничего не видел, внутри завала было темно. Ужасное ощущение, я даже не могу понять, сколько продолжалось это светопредставление. Вряд ли долго, но впечатлений было море. Когда все стихло, я попытался осторожно повернуть голову, пытаясь рассмотреть, за что же зацепился мой плащ. «Не смей шевелиться!» Реакция последовала незамедлительно. «Я и без того тебя еле держу!» «А что делать? Может, ты меня вытащишь? Как ты вообще меня держишь?» Прошипел я. Говорить удавалось с трудом из-за пережатого горла. «Я обеими руками вцепилась в твою одежду, лежу на животе». «Если ты держишь меня обеими руками, то как держишься сама?» «Я ногами упираюсь в край проема». Я задумался. Кажется, у моей напарницы не слишком много возможностей мне помочь. Чудо, что она до сих пор меня не отпустила. Я все-таки довольно прилично вешу. Как бы не утянуть девчонку вместе с собой, я решил уточнить. «Мне кажется, тебе будет не очень удобно меня вытаскивать». «А мне кажется, у тебя поразительный талант к преуменьшению. Я уже пальцев не чувствую на руках, на ногах пока чувствую». «Ну, хоть это обнадеживает. Так, может, ты меня отпустишь? Сейчас вроде бы ничего никуда не падает. Я попробую упереться руками и отползти». «Ничего не выйдет». «Почему?» «Я же говорю, я пальцев не чувствую. Не смогу их разжать». «Тогда потерпи немного. Я попробую достать кинжал и...» Договорить мне не дали. «Не смей! Если ты свалишься, я прыгну за тобой». «Да я не собираюсь никуда сваливаться. Попробую удержаться». «Вот ты сначала отползи от края, а потом завязки разрезай». «Ты же сама сказала не шевелиться». «Я была в панике. Можешь шевелиться, только осторожно». Еще бы не осторожно. Я и сам понимал, что плясать джигу лучше не стоит. Медленно я завел руки назад и нащупал край пропасти. Не слишком утешительно. Я лежал на груди камней почти вертикально, удерживаемый только плащом. И где-то на уровне пояса эта груда обрывалась. К тому же здесь явно была очень высока концентрация горючего и ядовитого газа. Даже несмотря на то, что обоняние у меня почти не работало, я чувствовал запах. Скоро можно ждать галлюцинаций. Да что там говорить? Я уже слышал шорохи и скрип, доносящиеся из подземелья. Выползти наверх, не меняя положение, возможным не представлялось. «Иштрил, я собираюсь развернуться, иначе не получится», — предупредил я. «Разворачивайся!» Я изогнулся, попытавшись ухватиться за что-нибудь сбоку от меня. Не слишком хорошая затея, если учесть, что я по-прежнему ничего не видел. Вцепился, ухватился правой рукой за какой-то камень, но даже обрадоваться такой удаче не успел. Камень легко вывернулся из-под других таких же и полетел в пропасть, чем спровоцировал очередной обвал. Камни подо мной ворочались и один за другим улетали вслед за тем, который я потревожил. Я опять попрощался с жизнью, но Оля Латеар каким-то образом удержала меня и в этот раз. «Лучше бы тебе так больше не делать», — сдавленным голосом прошипела она. «Попробуй слева. Там несколько крупных камней. Кажется, они устойчивее». Я воспользовался советом и действительно сумел обхватить левой рукой довольно крупный булыжник. Еще усилие, и я уже упирался в него обеими руками. Теперь я не висел над пропастью, и положение у меня было намного более устойчивое. Да и дышать стало легче. «Иштрил, думаю, ты можешь выпустить плащ. Я, кажется, теперь справлюсь». «Ничего не выйдет. Эрик, я же говорю, что рук не чувствую». Помянув древних богов, я одной рукой нащупал завязки. От нагрузки узлы затянулись до каменного состояния. Развязать их одной рукой можно было даже не пытаться. Вытащил кинжал и перерезал их. «Все, плащ меня больше не держит. Я сам держусь. Упирайся локтями и выползай назад». «Я могу потревожить завал, и все снова посыплется. Тогда ты точно упадешь. Перебирайся ко мне, вместе вылезем». Снова помянув древних богов и упрямство некоторых представительниц первородных, я начал осторожно карабкаться назад. Нас с девушкой разделяло не больше полутора шагов, меньше, чем мой рост. Но преодолевал я их, наверное, больше получаса, подолгу выбирая место для опоры и советуясь с Иштрил. Она все это время так и пролежала на камнях с вытянутыми руками, удерживаясь за края проема ступнями ног. Еще через некоторое время мне удалось выпихнуть ее наружу и вылезти самому. При этом я чуть не наступил на девушку. Она так и лежала, не в силах пошевелиться и сжимая мой плащ. Все конечности у нее затекли, и с прокушенной губы капала кровь. Я растер ей ноги, постаравшись воздействовать еще и магически. Не знаю, что именно помогло, но когда девушка зашипела от боли в ногах, я перенес свое внимание на руки. Здесь было просто ужасно. Пальцы сведены судорогами. Мне с трудом удалось их разогнуть и вытащить, наконец, плащ. И Иштрил было ужасно больно, потому что хоть она и молчала, но из глаз текли слезы, а мне было ужасно стыдно. Мог бы догадаться, что когда приходится лезть в какие-то места, нужно обеспечивать себе страховку. Немного приведя в порядок пальцы и Иштрил, я натянул свой рюкзак и подхватил ее на руки. Ее собственная сумка так и провисела всю дорогу у нее на плечах. Она, конечно, даже не успела ее сбросить, когда ринулась меня спасать. «Думаю, нам пора устроить привал. Скоро темнеть начнет. Найдем какое-нибудь строение поприличнее, соберем побольше дров и устроим большой костер. Хотя бы отогреемся». Была у меня и еще одна идея. Давно вынашивал, но все времени было жалко, да и сил. Но теперь мы решили остановиться задолго до заката, и времени было предостаточно. К тому же я хотел как-то отблагодарить девушку. В общем, я искал какое-нибудь достаточно хорошо сохранившееся здание. Мы прошли уже достаточно далеко. Сюда проштрафившиеся первородные, похоже, забирались гораздо реже, чем в начале города. И в домах оставалась кое-какая обстановка. Я заметил, что в некоторых из них сохранились даже металлические ванны на ножках. Вода в них подавалась раньше по сложной системе труб, причем я так и не понял, каким образом орки заставляли ее течь вверх. Теперь от этой системы ничего не осталось, но если в такую посудину натаскать воды и под ней развести костер, то вполне можно вымыться. Это, конечно, не баня, о которой я с такой ностальгией мечтал, но дальше зарастать грязью было уже просто вредно для здоровья. Обо всем этом я решил и Иштрил не говорить, опасаясь, что в ближайших окрестностях может не оказаться подходящего недоограбленного дома, либо я не смогу найти источник воды. Дом нашелся, и ручей тоже. Не очень близко, и вода в нем была не лучшего качества, но для гигиенических целей вполне подошла. Переполненный чувством вины и благодарности, я не обратил внимания на то, что пришлось бегать далеко. И Иштрил радовалась, как будто ей подарили ключи от королевской сокровищницы и объяснили, что никто не будет запрещать ей туда ходить в любое удобное время. На то, чтобы натаскать столько же воды для себя, мне сил уже не хватило. Пришлось ограничиться котелком кипятка и тремя котелками ледяной воды. Вместе получилось сносно, и к тому времени, как зашло солнце, я был чист, свеж и почти счастлив. Сухо, тепло, рядом разумный, с которым очень приятно коротать вечер. Что еще нужно? Разве что вкусной еды, отсутствие неприятного запаха, ну и мир в родном королевстве очень не помешал бы. Да и одежду постирать не получилось. Утром мы снова отправились на поиски переправы через пропасть и нашли таковую всего через пару часов поисков. Пришлось возвращаться обратно к окраине города, то есть в сторону противоположную той, куда мы стремились, около часа. Зато здесь нас ждал почти настоящий мост. Это было большое здание, стоявшее, как и прочие, в том месте, где пролегла трещина. Вот только в отличие от других, оно не разрушилось полностью, оставив только стены. У него сохранилась еще и часть крыши, и она нависала над трещиной, одним своим краем почти доходя до ее противоположного края. Перебираться было несложно, только очень страшно. И Штрил прошла по нависающему куску крыши легко и непринужденно, как по лесной тропинке. Легко оттолкнулась, и вот она уже на противоположном краю трещины. Все это она проделала так быстро, что я не успел на это хоть как-нибудь отреагировать. Только когда она вопросительно посмотрела на меня, в удивлении застывшего на своей стороне, я выдавил. «А если бы она обвалилась?» «Я бы успела перепрыгнуть», — пожала плечами девушка. «И ведь балки крепкие, это же чувствуется. Главное, в резонанс не попасть». О каком резонансе она говорила, я не понял и уточнять не стал. И уверенностью такой не обладал, поэтому моя переправа заняла гораздо больше времени. Но перебрался все-таки.